Глава 9. На следующий день до обеда Лариса недоумевала, почему муж не звонит и не ищет ее, почему молчит его телефон. Мы в это время находились в комнате общежития, оборудованной мной для комфортной жизни в лихие времена. На электрической плитке в кастрюльке кипели спагетти. Я наливала в чашке кофе, с тревогой поглядывая на Неделькину. Мне еще не удалось сообщить ей про Степана. Как ее подготовить к этому? Не придумав ничего лучше, я незаметно плеснула в чашку Ларисе успокоительного, а после кофе предложила клиентке погадать. Лариса, туманно улыбаясь, выразила свое восхищение моей разносторонностью. «Да, я такая. Давай руку, посмотрим, что у тебя будет там дальше». Я взяла ее ладонь в свои руки, стала мягко поглаживать, подготавливая к гипнотическому трансу. «Все у тебя будет хорошо. Вы с ребенком будете счастливы. Начнется светлый этап в твоей жизни. Все плохое останется в прошлом». Мое тихое монотонное бормотание постепенно отключило левое полушарие мозга, отвечающее за оценку ситуации, контроль над поведением, логическое мышление. Правое полушарие, отвечающее за чувства и воображение, перегружалось, впитывая нарисованные мной положительные образы. Затем, когда Лариса созрела, я перешла к главному. «Со Степаном вы расстанетесь. Он на самом деле не любит тебя и собирался причинить вред тебе и ребенку. Оснований для страха нет. Ты будешь счастлива без него. Скоро ты его вообще забудешь. У тебя в жизни появится новая любовь». Закончив, я вывела Ларису из транса и предложила печенье. «Давай», — улыбнулась она, как ни в чем не бывало. Вскоре позвонил земляной, сообщив, что Степан в больнице пришел в себя. «Можно мне поприсутствовать на допросе? Дело настолько непонятное, что я просто теряюсь в догадках и умру от любопытства, если вы не позволите», — попросила я его. «Ладно, приезжайте через час в больницу. Посмотрим, как он объяснит свое поведение», — вздохнул следователь. «Вреда от этого, по-моему, не будет». В больницу я поехала вместе с Ларисой на такси. Земляной встретил меня у дверей в палату Неделькина. Рядом с дверью на стульях сидели двое охранников. Ларису оставили вместе с ними. Земляной тихо спросил у меня, кивая в ее сторону. «Что, уже знает?» «Ну, в общих чертах», – прошептала я, надевая марлевую маску и белую шапочку. «Это зачем?» – нахмурился земляной. «Увидите», – пообещала я. «Только поаккуратней, пожалуйста, чтобы мне потом голову не сняли», – попросил он. Мы вошли. Палата была четырехместная, но остальные койки пустовали. На крайней у двери, закрытый до подбородка простыней, лежал Степан Богданович Неделькин с закрытыми глазами. Он или спал, или делал вид, что спит. Голова забинтована, правая рука тоже вся в бинтах, к левой подсоединена капельница. «Сегодня же переведем его в нашу больницу», — шепотом сообщил земляной. «Врач сказал, что у него только сотрясение, да рассечена кожа на затылочной и теменной области. Множественные раны на теле тоже не опасны». Я многозначительно посмотрела на окно. «Ну, третий этаж все-таки, при том старинной постройки», — объяснил мне отсутствие решеток следователь. «Если пересчитать на обычный, то вообще пятый». Я подумала, что для бывшего альпиниста Степана вряд ли какой-то пятый этаж станет серьезной помехой при побеге. «Там внизу под окнами охрана», — добавил следователь, словно я корила его за что-то. Он наклонился и легко потормошил Неделькина за здоровую руку. «Степан Богданович, проснитесь! Эй, нам нужно поговорить! Степан Богданович!» «Что ж, это хорошо, что он без сознания», — сказала я низким хриплым голосом. «Ампутируем ему это, а потом скажем, нечего человека лишний раз травмировать». Мои слова как нельзя благотворно повлияли на больного. Он открыл глаза, застонал и, еле ворочая языком, спросил: «Кто здесь? Что вы собираетесь со мной делать?» старший следователь следственного управления ГУВД области майор Земляной Вячеслав Юрьевич», — представился Земляной. «Степан Богданович, у нас есть к вам несколько вопросов». «Это кто?» — кивнул Неделькин в мою сторону. «Врач?» — нехотя пояснил следователь. «Если плохо станет, она поможет». «А, ясно. А что вы хотели узнать?» — слабым голосом спросил Степан, облизывая сухие потрескавшиеся губы. «Объясните, зачем вы хотели убить собственную жену?» — спросил Земляной сходу, надеясь сыграть на эффекте неожиданности. Однако Неделькин только сделал большие глаза. «Убить жену? Да вы с ума сошли! Как вам не стыдно такое даже предполагать? Она же носит моего ребенка под сердцем!» «Ладно», — вздохнул следователь, — «тогда подробно расскажите, где вы были между 9 вечера и 2 часами ночи вчерашнего дня». «Была деловая встреча с иранцами. Мы пошли в ресторан», — стал спокойно перечислять Степан. «Потом мне позвонила жена. Я видел ее номер, но не мог ответить, потому что сотовый сломался. Не знаю, может, какие-то проблемы со связью. У меня, короче, сразу сердце ёкнуло. На Ларису-то недавно покушались. Бросив все, я помчался домой. Подъезжаю, смотрю, милиция возле дома. У меня так все и оборвалось. В машине был спутниковый навигатор «Магеллан». Я включил его и смотрю, что маячок, который был у моей жены, находится совсем в другом месте». «У вашей жены был маячок, по которому вы за ней следили?» — удивился Земляной делано. «Разумеется», — ответил Неделькин. «Лариса — жена крупного бизнесмена. А если ее похитят с целью выкупа? Я официально приобрел спутниковый навигатор. Маяк находился в ее кулоне. Сердечко такое на шее, отделанное бриллиантами с нашими фотографиями внутри». «Ваша жена знала про маячок?» — спросил следователь. «Конечно», — тихо ответил Степан. «Я как увидел, где маячок на карте, так помчался туда, стал искать. Дальше смотрю, их машина стоит на дороге. Подъехал, вышел, а из машины, где была жена, выстрелили. Я упал. Смотрю, выходит ее телохранительница. Схватила какой-то нож и пырнула меня несколько раз, и доской по башке вдобавок. Но я вырубился. Приходил в сознание только несколько раз в каком-то цеху на полу. Телохранительница жены напяливала на меня какую-то маску. Лариса стояла рядом. Я слышал их разговор. Они хотели меня убить из-за страховки. Оказывается, у Ларисы был любовник. Господи, да я просто не могу говорить. Неделькин так достоверно заплакал, что я даже поверила. Земляной мрачно зыркнул на меня, а потом как рявкнет: «Хватит тут ломать комедию, Степан Богданович! Корнев арестован и дает показания. Мы все знаем. Чистосердечное признание смягчит вашу участь». «Какой Корнев? Не знаю никакого Корнева», — слабым голосом проговорил Неделькин и застонал. «Ой, дайте, пожалуйста, стакан воды. Я не могу говорить». «Дайте ему, что ли, воды», — раздраженно проговорил следователь. Я вышла в коридор и вернулась с пластиковым стаканом, подошла, наклонилась, поднося воду к губам раненого. И тут он на нас бросился, как дикий зверь. У меня была мысль, что нечто подобное может произойти, поэтому я успела среагировать, схватилась за трубку капельницы, захлестнувшей мне горло. Земляной был не так проворен и получил пинок в зубы. Я локтем прижала горло Неделькина, вывернулась из петли и сломала убийце последнюю здоровую руку. В палату с грохотом ворвалась охрана, а следом вбежала Лариса. Ее пытались вытолкать из палаты, но она, увидев Степана, отчаянно сопротивлялась. — Прикуйте эту мразь к кровати наручниками! — приказал Земляной, зажимая разбитый рот. — Он мне зуб выбил! «Теперь зарплаты не хватит, чтобы вставить!» «Женя, что происходит?» — закричала на меня Лариса, негодуя. Земляной придержал ее рукой. «Лариса Анатольевна, мне очень прискорбно сообщать, но ваш муж пытался вас убить. Он и был на складе в маске. Ему пришлось придержать мою клиентку, чтобы она не села прямо на пол. Вот сюда, на стульчик, успокойтесь». «Уберите эту проститутку из моей палаты!» — заревел Степан, вырываясь. «У меня сломана рука. Мне нужна медицинская помощь». «Если не заткнешься, я отрежу тебе все выступающие части тела», — доверительно шепнула я ему. «Что тут творится? Что это за врач?» — возмутился Неделькин, однако уже без прежнего пыла. «Ладно, доктор», — обратился ко мне Земляной, — «приведите его пока в чувство, чтобы мог нормально говорить. А мы с Ларисой Анатольевной посидим в коридоре». Он сделал знак охране. Они помогли ему вывести бледную Неделькину в коридор. Дверь закрылась. «У меня рука сломана», — настойчиво повторил Степан. «Да мне плевать!» — буркнула я, доставая из потайного отделения портсигара маленький шприц. «Что это?» — насторожился он. «Коктейль, зомби называется», — пояснила я. «Особая смесь психостимуляторов и успокоительного, превращая человека в овощ». Я навинтила иглу, спустила воздух и склонилась над Степаном. «Эй, зачем это?» — забеспокоился он. «Вы не имеете права!» «Ну, а что прикажешь делать, если ты молчишь, как пионер-герой?» — пожала я плечами. «Мужик ты крепкий, пытать бесполезно». «Нет-нет, погоди!» Он попробовал отстраниться от иглы, приближающейся к его шее. «Я буду говорить!» Я молча поставила на тумбочку включенный диктофон и позвала следователя. В правдивости истории, изложенной Степаном, я не сомневалась. Все началось еще со свадьбы Ларисы и Степана. Лариса по своей натуре человек веселый и общительный, продолжала после замужества поддерживать связь со всеми своими однокурсниками, среди которых было много парней. Они регулярно перезванивались, и Лариса недоумевала, почему Степан злится при этом. Его ревность ей казалась очень смешной. Затем Степану позвонили и сообщили, что у Ларисы есть любовник. У него тогда от известия чуть не съехала крыша. По окончании рабочего дня он помчался к одному знакомому, занимающемуся установкой охранных систем, и попросил его установить в доме систему скрытого видеонаблюдения, а также подсадить жене маячок, чтобы всегда знать, где она находится. Из-за уязвленного самолюбия он объяснил свой заказ знакомому тем, что боится за свою собственность и того, что жену похитят, но не признался, для чего действительно все нужно. Он лично стал следить за женой, забросив бизнес. И чем больше он следил, тем больше убеждался, что Лариса ему не верна. Она любезничала с каждым встреченным мужчиной. Даже, как он сказал, развратно хихикала с охранниками в вестибюле их дома. Уверенность, что ребенок не его, росла день ото дня и терзала душу. Однако даже страшнее этого было чувство, что он теряет контроль над всем. Над женой, глупой пустышкой, над своим предприятием, над обнаглевшими конкурентами, над собственной жизнью, которая разваливалась на глазах. Иногда вечерами он заезжал к своему школьному другу Корневу. Тот жил один, недавно развелся и заливал горе водкой. Выпив стопку, Степан изливал ему свою душу. Более благодарного слушателя ему было не найти. Пьяный Корнев обычно бухал кулаком по столу, орал ему «гони эту сучку к ядрене фене» и тому подобное. Чтобы избавиться от чужого ребенка, Степан определил жену под наблюдение врача, которая, по собранным им сведениям, была рекордсменом по числу абортов. Редко кто, изведав ее заботы, обретал малыша. Между тем дела на заводе шли все хуже и хуже, наседали конкуренты. Степан винил во всем жену, но при ней изображал счастливого мужа. Ему хотелось, чтобы Лариса думала, что он ни о чем не догадывается, пусть расслабится, а он поймает ее на месте преступления. На время он решил оставить слежку и постарался выправить свое положение в бизнесе, тем более намечалось подписание контракта с поставщиком материалов для производства на выгодных условиях. Контракт, за который бились и его конкуренты, упускать было нельзя. Однако в самый ответственный момент пришли фотографии его жены с любовником. Он провалил подписание контракта. Звонок домработницы показал, что Лариса куда-то улизнула из дома. Подключившись к системе видеонаблюдения, он видел, как Лариса вытаскивает из сумки ключи от коттеджа. Даже идиоту, глядя на фотографии, понятно, зачем она туда поехала. Он мчится туда и застает момент, когда ее любовник Ефим по-воровски перебирается через забор и бежит к машине, у которой его поджидает другой парень с фотоаппаратом. Он едет за ними и видит, что те останавливаются перед детективным агентством Немезида, занимающимся слежкой за неверными женами и мужьями. Парень с фотоаппаратом оказался хозяином агентства Алексеем. Под видом обманутого мужа Неделькин зашел в Немезиду и познакомился с ним. Степану недолго пришлось ломать голову, кто их нанял. Выход подсказал Корнев. Он сказал, что достанет распечатки телефонных разговоров хозяина агентства. По распечаткам оказалось, что это он сам, Степан, вроде бы нанял Алексея следить за Ларисой, а Ефима, чтобы он соблазнил ее. Корнев берется по старой дружбе проследить за передачей фотографий. Так выясняется, что настоящий заказчик – владелец Грачевской сталепромышленной компании. Степан в ярости. Жена резвится с какими-то уродами, подставляет и себя, и его, и из-за этого рушится производство. На следующий день он получил фотографии почти голых Ларисы и Ефима в шезлонге на заднем дворе коттеджа. Он позвонил домработнице, сказал, что задержится на работе допоздна и напился с Корневым до поросячьего визга. Пьяный одноклассник признался Степану, что он время от времени подрабатывает наемным убийцей у братвы. Корнев показал оружие, привезенное с места прохождения службы. В пьяном бреду они решают устранить Ларису, подставить конкурентов, да еще получить страховку. Вместе они разрабатывают план. Утром Степан хочет отказаться, но Корнев отговаривает его, высказывая идею, что если он не прибьет Ларису, то она попросит одного из своих любовников устранить его, чтобы захапать все бабки. Степан соглашается. Вечером ему позвонил Корнев и под видом начальника производства с украденного у того в баре телефона вызвал Степана на работу. Начальник производства грешил тем, что не мог решить ни одну проблему самостоятельно, пил до беспамятства, да еще шпионил в пользу металлистов. Степан хотел его уволить, но на этот раз нерадивость начальника производства должна была обеспечить ему алиби. Затем одна неудача следует за другой. Покушение срывается. Начальнику производства кто-то дает по башке, а самого Степана арестовывают. Однако Степан не унывает. Он решает подставлять Каримова и дальше. Подкупив охрану в КПЗ, он звонит Корневу и велит в завуалированной форме уничтожить следы звонка начальника производства ему. Потом милиция, допросив оператора, решит, что Степана подставляют. Фотографии Степан думает предъявлять только в крайнем случае. Потом Лариса наняла меня. Корнев через прослушку в телефоне узнает о моем общении с оператором и решает, что этого достаточно, и надо устранить свидетеля, видевшего его лицо. Благодаря мне и этот план срывается. После того, как я добилась освобождения Степана из тюрьмы, он возвращается домой и подсовывает мне в сумочку маячок. А узнав о том, что я собираюсь встретиться с Ефимом, велит Корневу устранить обоих. Дальше произошло то, что произошло. Корнев, несмотря на отличную специальную подготовку, не справляется со мной ни тогда, ни потом в гараже, а позже в коттедже. Степан весь на иголках. У него встреча с иранцами, которые, осмотрев производство, не желают подписывать контракт. Условного сигнала от Корнева все нет и нет. На экране навигатора он видит, что маячок Ларисы движется прочь от коттеджа. Нервы сдают. Он сам звонит Корневу и, не получив ответа, мчится за ним до мебельной фабрики. В багажнике джипа лежит избитый связанный шофер. Его Степан собирался сделать козлом отпущения. В тот момент он еще не решил, что сделать с ним. Сожжет вместе с машиной или просто инсценирует его самоубийство, пристрелив. Все должно было выглядеть, как если бы шофер убил Ларису и меня, а затем выстрелил в себя. Выключив диктофон, я сказала Неделькину: «Батенька, да у вас бред на почве ревности, если выражаться медицинскими терминами. А если по-простому, то вы обычный придурок. Ведь не было же ни одного твердого доказательства, что жена вам изменяла». «Того, что я видел, было вполне достаточно», — процедил сквозь зубы Степан. «Например, домработница застала в квартире охранника без штанов. Это тоже, скажете, нелепая случайность?» «Да», — кивнула я, — «случайность». «Не выставляйте меня идиотом! Почему именно с моей женой происходит столько нелепых случайностей? Такого не может быть!» — заорал, брызгая слюной, Степан. Вошедшая медсестра вколола Степану успокоительное. Его начали готовить к транспортировке в тюремный лазарет. Я спросила у Земляного: «Вячеслав Юрьевич, а Корнев действительно, что ли, признался?» «Нет, твердит, что его нанял Каримов», — покачал головой следователь, хитро улыбаясь. «Маленькая хитрость такая. Теперь дам ему послушать записи с диктофона, и он запоет, как соловей». Мы вышли в коридор. Я присела рядом с зареванной Ларисой и поинтересовалась, как она, сможет ли дойти до машины. «Да, смогу», — ответила она. «Со мной все в порядке. Степан просто меня не любил. Я проживу без него, у меня будет ребенок». Я помогла ей встать и довела под руку до выхода. В течение нескольких последующих дней арестовали Каримова, его начальника службы безопасности Хайрулина и нескольких прихвостней, причастных к избиению начальника производства ЗМК Тарасовский. По заверениям Земляного, дело передали в прокуратуру, и скоро должен был состояться суд. Я намекнула было Ларисе, что ей опасность больше не угрожает. Но она со слезами на глазах упросила побыть с ней еще хотя бы парочку денечков. Из моей комнаты в общежитии мы переехали в квартиру Неделькиных. В вестибюле нас встретила Альбина Германовна с большой коробкой шоколадных конфет для Ларисы. Она обняла ее как дочь, прослезилась и заговорила, утешая: «Все будет хорошо, держись, девочка». «Да я уже не расстраиваюсь», — заверила ее Лариса, хотя глаза у самой были на мокром месте. «Давайте поднимемся и будем пить чай с конфетами». Идею поддержали единогласно. Поднялись, вошли в квартиру. Альбина Германовна взяла на себя труд заварить чай. Лариса открыла коробку, а я плюхнулась на диван в гостиной, взяла пульт от телевизора и стала щелкать каналами в поисках чего-нибудь стоящего. Через 5 минут Альбина Германовна прикатила столик с чаем и конфетами. «Ой, я так обожаю шоколад! Мне ничего не надо, только дайте конфетку!» — радостно захлопала в ладоши Неделькина. «Мы уже в курсе», — буркнула я. Маниакальная страсть Ларисы к шоколаду временами немного настораживала. Альбина Германовна разлила чай, села справа от меня с чашкой чая и конфетой. Лариса предложила тост за мир во всем мире. «Чтобы у вас все было хорошо, Лариса Анатольевна», — поддержала ее домработница и спохватилась. «Ведь вино же есть. Что же мы чай пьем?» «Мне нельзя», — ответила Лариса. «А я вообще не пью», — присоединилась я к ней, выбирая себе конфету из коробки. Все выглядели одинаково соблазнительно. «Бери круглую с полосочками», — посоветовала Лариса. В прихожей зазвонил телефон, и она сорвалась с места, воскликнув: «Сидите, сидите, я подойду». Я взяла конфету, попробовала и поняла, что в ней в качестве начинки использовался тертый орех, какое-то суфле с капелькой коньяка. «А вот это с черносливом!» — сообщила мне Альбина Германовна с улыбкой монстра из-за шоколада, налипшего на зубах. «Обязательно попробую», — пообещала я. Лариса в это время болтала с кем-то по телефону. Разговор что-то затягивался, и голос у Ларисы был очень подавленный. «Лариса, чай остывает», — позвала я. «Сейчас иду», — донеслось из коридора. Я допила свой чай, и Альбина Германовна налила мне еще. Лариса положила телефонную трубку, послышались ее медленные шаги, а затем в комнату вошла она сама. Остановилась перед нами с озабоченным лицом. «Что такое? Кто звонил?» — спросила я, чувствуя, что произошло что-то нехорошее. «Степан звонил», — глухо отозвалась Лариса, сглотнув ком, стоявший в горле. «Плел что-то, хотел извиниться». «Чего? Да как он посмел?» — завопила Альбина Германовна. «Ну и наглец!» «Телефоны там, что ли, заключенным выдают?» — буркнула я, взбудораженная новостью. «Что там за охрана такая? А ты, Лариса, если такое еще раз случится, посылай его и все». «Да, нечего с ним разговаривать», — поддакнула домработница. «Только нервы себе будешь трепать, а тебе надо беречься». «Он еще сказал что-то странное», — продолжала Неделькина, морща лоб и пытаясь собраться с мыслями. «Когда ты, Женя, меня позвала, он спросил, кто у меня там. Я ответила, а он поинтересовался, что мы делаем. Я говорю, чай пьем с шоколадными конфетами. Ну и Степа почему-то вдруг обрадовался, сказал, что в конфетах К2, и это его перестраховка в непредвиденном случае». Я как раз жевала очередную конфету и, заслышав название яда, выплюнула ее прямо на пол, не заботясь о приличиях. «К2, он что, вредный? Канцероген, наверное, какой-то, что ли?» — спросила Лариса, не подозревая ни о чем. Меня же словно облили жидким азотом. Заледенела каждая клеточка тела. От К2 еще не придумали противоядие. И даже его маленькая доза вызывает долгую, мучительную смерть. С ненавистью я посмотрела на Альбину Германовну, притащившую конфеты. Рука повернулась к револьверу. «Уж эту ведьму-то я захвачу с собой на тот свет». Через несколько секунд я вспомнила страшную шоколадную улыбку домработницы. Так она тоже ела шоколад, не подозревая о яде. Значит, она ни при чем. «Альбина Германовна, где вы взяли конфеты?» — спросила я помертвевшим голосом. «На ярмарке. Где же еще?» — ответила она, настороженно следя за мной. «Евгения, вам что, не здоровится? Бледная вы какая-то». «Жень, ну ты чего молчишь?» — хмуро спросила Лариса, присев рядом со мной и тормоша меня за плечо. «Твой сотовый звонит». В этот момент я была в таком состоянии, что даже не услышала музыки, звучавшей из сумочки. «Алло, слушаю», — сказала я безразлично. «Это Земляной, Евгения Максимовна. Тут вот какое дело». Голос следователя доносился до меня, словно из другой реальности. «Мы подсадили в камеру Степану Неделькину, переодетого оперативника. Надо было выяснить еще кое-какие моменты. Ну, вы знаете, как это бывает. Не планирует ли заключенный побег или, может, что-то другое. Степан в последнее время сильно сдал, и оперативник без труда втерся ему в доверие. Так вот, стало известно, что Степан планирует отомстить как-то жене. Вскользь упомянул, что для этого ему нужен лишь мобильник. Я решил, что у него где-то киллер в запасе имеется. Решили сделать подставу. Охранник передал сотовый оперативнику, а тот Неделькину. Сегодня Степан звонил домой вот только что. Серегин сказал мне, что в доме находятся отравленные конфеты, и выслал к вам наряд и скорую помощь. Вы их ели уже?» «Нет, не волнуйтесь, ничего страшного», — соврала я. Онемевшие губы не слушались. «Вячеслав Юрьевич, а вот если я сейчас подъеду, вы не могли бы устроить мне свидание со Степаном? Мне ему только два слова сказать». «Зачем?» — спросил Земляной и добавил обеспокоенно. «У вас голос какой-то странный, Евгения Максимовна». «Да так, не беспокойтесь». Я попыталась себя контролировать и говорить спокойно. «Так вы устроите мне встречу?» «Нет, я сейчас не могу, тут комиссия приехала», — отозвался следователь. Сжав зубы, чтобы не обматерить его, я отключила сотовый. В голове уже созрел план моей последней операции. Главное — успеть. «Женя, ты ведешь себя очень странно», — проговорила Лариса. Альбина Германовна, видя мое состояние, увезла чайный столик. Причем Лариса ухитрилась выхватить из коробки конфету и мгновенно сживала ее. Застонав, я отвернулась, чтобы не видеть ее счастливого лица. «Жень, да что ты так расстраиваешься? Степан там в тюрьме уже спятил и несет всякую ересь. Как он мог это сделать, если коробка куплена на ярмарке?» Трагически воскликнула я, ударив кулаком по дивану. «Да что он такого сделал?» – спросила Лариса. «Он все врет!» Из кухни вернулась Альбина Германовна с нераспечатанной коробкой конфет, которую украшали пышные розы. «Вот, это было в холодильнике», – проговорила она озадаченно. «Когда мы переезжали, ее не было. Наверное, Степан Богданович потом купил». Надо ли говорить, что в эту секунду я чуть не спятила от радости и бросилась целовать всех подряд, и Ларису, и домработницу. «Странная ты какая-то все-таки», — заметила Лариса, вырвавшись из моих объятий. Экспертиза установила, что в нераспечатанной коробке в конфетах действительно содержался К2, яд из арсенала разведки. Нас спасла Альбина Германовна, притащив свои конфеты. Иначе бы Лариса, завидев такую красивую коробку, наелась бы сама и меня бы накормила, это точно. Приятный сюрприз преподнес адвокат Ларисы, нанятый ею для развода. Оказалось, что квартира, коттедж и солидный банковский счет записаны на имя Ларисы. «А ты и не знала, что миллионерша?» — сказала я ей после поздравлений. — Как же так? — Да Степа велел мне счет в банке открыть. Сказал, что для дела надо. — Я и не спрашивала, — пожала плечами Лариса. Когда мы расставались с ней, мне даже взгрустнулось. Но солидная сумма материального вознаграждения скрасила грусть и подняла настроение. Я тут же взялась за новое дело. А когда закончила его... Мне вновь позвонила Лариса, приглашая на крестины своей дочери. Вопреки мрачным прогнозам врачей, ребенок родился совершенно здоровым. «Быть крестной матерью – это большая ответственность», – начала я неуверенно. Находившаяся рядом тетя Мила легонько взгрела меня по затылку и сердито велела соглашаться. «Ты что, Женя, от такого не отказываются!» – зашептала она. По телевизору в этот момент шли криминальные новости, где рассказывалось о враче и женской консультации, что вела Ларису до нашей встречи. На нее и заведующую было заведено уголовное дело по факту незаконной торговли зародышевыми материалами для подпольных клиник по омолаживанию. «В то время, как правительство борется за поднятие рождаемости в стране, – вещал диктор, – отдельные медицинские работники не отговаривают, а буквально силой вынуждают женщин делать аборты, преследуя лишь свои корыстные цели. Это не единственное дело врачей в последнее время». «Хорошо, Лариса, я приеду», – пообещала я, положила трубку и, повернувшись к тете, с улыбкой отчитала ее. «Во-первых, подслушивать чужие разговоры нехорошо. Во-вторых, у меня есть определенные правила, одно из которых гласит, что нельзя чересчур близко сходиться с клиентами. Таким образом, продолжила тетя, глянув на меня поверх очков, ты мне не чужая, стало быть. Я чужих разговоров не подслушивала. А во-вторых, Лариса тебе уже не клиентка, так что на нее твое дурацкое правило не распространяется. Знаешь, тетя, у тебя железная логика», — похвалила я, смеясь. Крестины прошли замечательно. Лариса назвала девочку в честь меня Женей. Я робко сопротивлялась, но Неделькина была непреклонна. Позже, когда мы остались втроем, я, она и ее дочка в кроватке, Лариса серьезным лицом призналась мне, что к ним недавно приходила детский врач, определивший у ребенка слепоту, и сказавший, что у девочки слишком большая голова, свидетельствующая о каком-то наследственном заболевании. Рыдая, Лариса бросилась мне на шею. «Так, спокойно!» Отстранив ее, я указала на малышку. «Если она слепая, то почему тянется к погремушкам, подвешенным над кроватью? На мой взгляд, она нормальнее всех детей, которых я видела». «Так почему врач так сказала?» Утирая слезы, спросила Лариса. «А вот мы пригласим ее завтра и спросим», — пообещала я.